Андер сдвинул шапку на затылок и склонился над костром. Варево закипало, козий жир постепенно плавился. Помешивать следует осторожно. Не слишком быстро, иначе похлебка загустеет, прежде чем растопится жир. Андер добавил чуть-чуть воды, как учил его мальчик. Он знал, что делает, ведь именно ему всегда приходилось готовить пищу для семьи. — Да кто так мешает? — раздраженно крикнул Дарий. Он поскреб пушок на щеках. Андер хорошо запомнил все события того дня. Каждый взгляд, каждый жест, каждое слово. Друзья Дарий, Закир и Варат сидели по обе стороны от него. Все трое коренастые, крепкие, с толстыми шеями и глубоко посаженными глазами. Такие же, как и все мужчины деревни, кроме Андера. Андер уважительно кивнул, но не изменил плавных размеренных движений. Он продолжал водить палочкой по окружности, задевая края котелка. — Дай сюда! Дарий отнял палочку у Андера и принялся взбивать густую похлебку резкими частыми движениями. — Проку от тебя! Он махнул рукой в сторону отдаленного пня. — Иди туда! Сиди там, помалкивай! Закир и Варат рассмеялись. Андер отер пальцы о рубаху и отошел. — Зачем ты его взял? — спросил Закир. — Мать велела. Дарий напрягался. Размешивать стало трудно, потому что варево быстро загустело. Отец устроил праздник забоя. У нас прибавилось 15 взрослых самцов за это лето. — 15? — присвистнул Закир. — Удачный сезон их бывает 12. В очень удачный. 15! Число почти неслыханное. Андер нахмурился. Отчим мог бы догадаться, что стадо без пастуха не растет. Это он, Андер, сохранил поголовье. Но его не удостоили за это даже улыбки. — А здесь-то он зачем? — спросил Варат. Андер надвинул шапку на глаза и уставился под ноги. Он ненавидел Закира и Варада, ненавидел от всей души. Больше всего его раздражала их дружба с Дарием. И лучше, чтобы они не смогли догадаться о его чувствах по его глазам. «Что же странного?» — рассердился Дарий. «Отправили его с нами, чтобы дома под ногами не болтался». Он схватил кусок кожи, охватил им котелок и снял с огня. Достал каравай черного хлеба, разломил на три части. Большую взял себе, две поменьше протянул Закиру и Вараду. Они обмакнули хлеб в подливку и поднесли к губам. «Если останется, может, и ему дадут». «Пусть бы за козами смотрел!» Не переставая жевать, проронил Варат. «Козы заперты в загоне. Он их уже подоил». «Я чего-то не понимаю, — это уже Закир. Похоже, твоя мать его любит. Чуть тронь его, она орет. Подумаешь, обидели бедного. Или когда с ним что-нибудь случится. Просто она добрая, — объяснил Дарий. Она терпеть не может, когда он ноет, этот плакса. Любит, подумаешь тоже». Андер молча грыз ноготь. — Нет, ну за что его любить? — размышлял вслух Дарий. — От него никакого проку. — Никакого проку не выдержал Андер. Он редко высказывался. Годы научили его молчать, согласно кивать головой и улыбаться, что бы ни происходило. Но тут он не сдержался. — Если бы не я, то и половины этих коз у твоего отца не было бы. Я настоящий пастух и знаю свое дело. Теперь жди побоев. Может, даже все трое накинутся. Но сейчас ему все равно. Он готов отбиваться.